«А нельзя его как-то предупредить?» – спросила Габи, глядя на меня глазами полными надежды. «Ну да, она уже привыкла, что я все могу. Вот об этом я и думаю. Угощайтесь, господа», – предложил Пол, когда мы добрались до павильона, где после выступления собирались артисты. «Тебе шампанского, моя прелесть», – взглянул я на Габи. «Да, любовь моя», – лучезарно улыбнулась мне Габи. «Немножко. У вас отличные песни, но они какие? То слишком разноплановые, что ли?» Фредди подошел к нам с бокалом шампанского. «Вы не определились со стилем или это специально?» «Видишь ли, Фредди», — ответил я, — «наша группа создана при военном оркестре, и в наши обязанности входит игра в ресторане и выступления на концертах для самой разной публики, от солдат и офицеров, до рабочих на немецких заводах, куда мы выезжаем на дружбу. Поэтому приходится составлять свой репертуар так, чтобы песни были на все случаи жизни и нравились совершенно разной аудитории. Трудная задача», — скривился Меркьюри. «И мне она не по душе. Я хочу и люблю творить так, как мне нравится. А кому мои песни не подходят, пускай катится к чертям. Рок — это прежде всего свобода. Согласен с тобой на все 100», — согласился я. «Но пока я был подневольным, выбор был невелик. Или играть музыку, которую заказывают, или не играть совсем. Конечно, мы выбрали первое, иначе нас бы здесь просто не было. Я, конечно, слегка погрешил против истины, но, по большому счету, так оно и было. Я увидел, что к нам пробирается сквозь толпу Лариса Мондрус. Солнце мое, отвлеки ее на несколько минут», — шепнул я на ушко Габриэль, — «а я поговорю с Фредди». Габи без лишних вопросов отпустила мой локоть и с улыбкой пошла навстречу Ларисе. «Фредди, у меня есть что тебе сказать. Тет-а-тет», не теряя времени, начал я. «Я заранее извиняюсь, что лезу в твою личную жизнь, но я просто не имею права молчать. Все, что я сейчас скажу, останется строго между нами. Ни одна живая душа об этом не узнает. По крайней мере, от меня». На лицо Меркьюри медленно наползло удивленное выражение. «И что же ты мне можешь сказать такого страшного?» Уголок губ его дрогнул в мимолетной улыбке. «Именно, что страшного?» – кивнул я. «Без всяких шуток, я знаю, что у тебя не совсем обычная сексуальная ориентация. Погоди, не перебивай. Неважно, откуда я это знаю, и я не собираюсь это обсуждать. Ни, тем более осуждать. Я просто хочу предупредить тебя быть осторожным. Скоро врачи обнаружат новую болезнь, которая вначале будет распространяться только среди гомосексуалистов. Многие из них умрут до того, как появятся первые лекарства, хоть как-то помогающие бороться с ней. В числе этих несчастных можешь оказаться и ты. Что за бред ты несешь, парень?» Меркьюри справился с шоком. «Какая болезнь? И какое она имеет отношение ко мне? У меня есть любимая девушка. Я знаю, Фредди», — кивнул я. «Мэри Остин. И ты действительно ее любишь, и никто, кроме нее, тебе не нужен. Сейчас, но потом. Нет, не буду ничего больше говорить. Может, на этот раз все пойдет по-другому. Только повторю еще раз. Тот образ жизни, который тебя привлекает, буквально притягивает, это смертельно опасно для тебя. Первые больные появятся в самом начале 80-х годов. В середине 80-х ты познакомишься в баре с Джимом Хаттоном, вы начнете встречаться, а вскоре он переедет к тебе жить. Скорее всего, ты заразишься от него, потому что других партнеров у тебя не будет. Если вы не будете предохраняться, ты умрешь уже через 5-6 лет после встречи с Джимом. Я понимаю, что звучит это сейчас дико и неправдоподобно, но сам подумай, зачем мне это выдумывать? Я от тебя ничего не требую, и мы вряд ли еще когда-нибудь встретимся. Просто когда встретишь Джима, вспомни мои слова и будь осторожен. Подтверждением будет появление больных АИДС, синдром приобретенного иммунодефицита, как я уже сказал, в начале 80-х годов. Вот и все. Я тебе больше ничего не скажу, но помни, твоя жизнь зависит от тебя. Ты феноменальный певец и талантливый композитор, уже через 2 года вы запишите шедевр «Богемскую рапсодию». Не хотел тебе этого говорить, но когда напишешь строчки «Ist his real life, ist his just fantasy», я пропел ему их. Вспомни мое предупреждение. Вот теперь совсем все. Извини, меня ждет Габриэль. Я обогнул стоящего столбом Меркьюри и пошел к Габи и Ларисе. Как только мы сели в машину к Арнольду, Габи сразу же шепотом спросила: «Ты сказал ему?» «Да, конечно, солнышко». Не знаю, насколько он поверил, но вид у него был очень недоверчивый. «А ты ему сказал, что ты из будущего и он там скоро умрет? Или умер, не знаю как правильно?» «Нет, Габи, не сказал. Думаю, просто словам он бы не поверил, а доказывать и приводить факты не было времени. А может, все-таки нужно было ему все объяснить? Не очень уверенно сказала Габриэль. О чем вы там шепчетесь? Взглянул на нас в зеркало заднего вида Арнольд. На фестиваль приехала группа из Англии, которая очень скоро станет суперпопулярной, но ее лидер, певец и композитор, подхватит неизвестную пока болезнь и умрет совсем молодым. Я не успел закончить, как Арнольд резко свернул на обочину и остановился. Я так понимаю, что ты предупредил его об этом? Повернувшись к нам, спросил он. Надеюсь, ты не сказал, откуда ты это знаешь? Вот об этом как раз Габриэль спрашивает, ответил я. Саша, лицо Арнольда стало совсем серьезным. Нет, Арнольд, я, конечно, не сказал, хотя довольно подробно рассказал, что будет и чего ему опасаться. Может, и не следовало этого делать, осуждающе покачал головой Арнольд. Но будем надеяться, что все обойдется. Когда эта болезнь должна появиться? Кажется, в 1981 году будет идентифицирован первый пациент, в любом случае, в самом начале 80-х годов. И что, он сразу заразится? Каким образом? Он познакомится с больным парнем, с которым у них будут отношения. Так он гомосексуалист. Этот твой будущий музыкальный гений, поднял брови Арнольд. Ну, в этом и дело. Иммунодефицит будет распространяться сначала только среди геев и проституток, а уж потом, через кровь и еще как-то начнут заражаться и обычные люди. Хаем, прямо кара небесная, пробормотал Арнольд. И ты рискуешь ради. Он сделал неопределенный жест рукой и повторил. Может, зря ты это сделал? Ну, Арнольд, он тоже человек, хоть и не совсем такой, как мы. Тем более, очень талантливый. Он столько хорошей музыки еще сможет написать, если поверил тебе. С сомнением ответил Арнольд и, посмотрев на молчаливую Габи, сказал. Дорогая, прошу тебя, никогда, нигде и никому не говори об Александре то, что мы с тобой о нем знаем. Это может быть очень опасно для него, и не только для него одного. Ну что ты, дядя, возмутилась Габи. Ты меня совсем за дурочку считаешь? Не считаю. Однако ты допустила мысль, что можно было рассказать этому музыканту, а этого делать ни в коем случае нельзя, и по более серьезным случаям, а не то, что из-за этой его болезни, смерти, тихо поправила Габи, даже смерти, непреклонно сказал Арнольд, смерть одного человека ничто, по сравнению с тем, что может случиться, если о твоем муже, Арнольд выделил эти слова, узнают наши враги, да хоть обыкновенные уголовники, к тому же, этот ваш новый знакомый музыкант, сам виноват в своей проблеме. Лучше бы он головой больше думал, чем в нее. Арнольд сдержал себя и не договорил. По всему было видно, что он обеспокоен, и я вдруг вспомнил, как сам ему говорил об опасности моего попадания не в те руки. Но потом слишком бурная и насыщенная событиями и любовью жизнь поглотила меня, и я как-то подзабыл об этом. Ты абсолютно прав, Арнольд. Признал я его правоту. Это мой прокол. Расслабился. Остаток пути мы проехали молча. Габи сжимала мою руку и посматривала виновато, хотя она как раз была ни при чем. Глава 13. Ровно в 7 Арнольд позвонил в дверь. Я уже был готов и, поцеловав Габи, вышел вслед за ним из дома. По дороге я успел только коротко вспомнить то, что собирался говорить. «Проходите, вас ждут», — сделал приглашающий жест моложавый мужчина, встретивший нас в приемной, обращаясь ко мне. «А вы, присядьте, пожалуйста. При необходимости вас позовут». Эти слова предназначались Арнольду. Служащий открыл дверь, ведущую в огромный кабинет. Я взглянул на Арнольда. Он ободряюще кивнул мне, усаживаясь в одно из кресел у стены. Перешагнув порог, я вошел в кабинет, отделанный каким-то ценным деревом. Вокруг большого стола в мягких креслах сидели Брежнев, Никсон и Вилли Брандт. Четвертое кресло было свободным. «Добрый вечер», — приветствовал я сразу всех. «Добрый вечер, герр Александр». Первым, на правах хозяина, ответил Брандт. «Вечер добрый, Александр», — улыбнулся Никсон. «Здравствуй, Саша», — удивил меня своим обращением Леонид Ильич. «Присаживайтесь, пожалуйста», — показал на свободное кресло канцлер. «Мы решили не приглашать переводчиков по понятным причинам. Все мы трое, за исключением Леонида Ильича, знаем английский, поэтому будем разговаривать на нем, а вы будете ему переводить. Надеюсь, это вас не затруднит?» «Никаких проблем», — согласился я. «Тогда начнем с организационных моментов», — сказал Брандт. «Мы договорились создать постоянно действующий координационный совет, в котором будут работать представители наших трех стран. В дальнейшем, мы думаем, он будет расшириться за счет новых членов нашего, скажем так, альянса. Я сейчас не буду подробно освещать структуру совета, это я, думаю, вам ни к чему. Мы просто информируем вас о том, как будет проходить наша совместная работа по улучшению международной обстановки, снятию напряженности, разоружению и тому подобное. Вы будете иметь полный доступ ко всем документам этого совета и, я бы даже сказал, контролировать его работу. Члены совета будут знать вас как верховного комиссара и обязаны предоставлять все необходимые материалы по первому вашему требованию. И, конечно, вы будете иметь возможность связаться с любым из нас в любое время суток любым способом. Все государственные служащие наших стран будут обязаны оказывать вам всемерное содействие. Для этого вам будут выданы соответствующие документы. Это помимо паспортов наших стран. У вас уже имеется гражданство СССР, ФРГ, и мистер президент сегодня вручит вам паспорт гражданина Соединенных Штатов. Конечно, у вас будут дипломатические паспорта наших трех стран, а в дальнейшем и тех стран, которые присоединятся к альянсу. Вы сейчас проходите службу в вооруженных силах СССР, но об урегулировании этого вопроса вам лучше расскажет Леонид Ильич лично. Я успевал переводить слова канцлера Брежневу, и когда тот закончил, Леонид Ильич заговорил со мной на русском. Поговорил я, Саша, с полковником Громовым, вызвал сюда Ивашутина, чтобы ты познакомился с ним. Насчет тебя мы решили так, поскольку ты уже отслужил в свое время и срочную службу, и сверхсрочную, да и в органах до капитана дослужился, то можно тебя и в запас отправить. Хотя лично мне больше по душе дать тебе офицерское звание и должность посолиднее где-нибудь в ГРУ или КГБ. Ты же знаешь, как у нас вытягиваются перед генералами, даже если они дуболомы. Но больно ты молодо выглядишь не только для генерала, но и для майора какого-нибудь. Так что дам я тебе должность личного помощника генерального секретаря с особыми полномочиями, которому все государственные органы власти, спецслужбы и вооруженные силы обязаны будут оказывать всяческое содействие. Как тебе такое годится? Конечно, Леонид Ильич. Приложу все силы для превращения нашей страны в действительно великую и прогрессивную страну. Ведь у нас есть все для этого. Ну, вот и хороша. Прихлопнул ладонью по подлокотнику кресла Брежнев. А дальше посмотрим. Надо будет, дам тебе и звание. Да оно мне без надобности, Леонид Ильич. Тем более, что я не испытываю уважения к конторе. В смысле, к КГБ. А что так? Приподнял брови генсек. Дармоеды и пижоны. Усмехнулся я. Насочиняли о себе мифов и легенд, а люди рты разинули. За всю мою службу в УГРА я ни от одного опера доброго слова в адрес этих рыцарей революции не слышал. Мы занимались конкретным делом, боролись с преступностью. Насколько хорошо, это другой вопрос. Но большинство офицеров МВД честно исполняли свой долг и зачастую не жалели собственной жизни. А что делали или делают чекисты? Каких таких мифических шпионов они ловят? Что-то не припомню ни одного. Советских граждан за анекдоты сажают, это верно. Да если бы они этим и ограничились, то и черт с ними. Но они же возомнили о себе, что лучше всех знают, как управлять страной. Ну и доуправлялись. Так что, оказаться в их рядах не горю желанием. Ладно, там видно будет. Я промолчал. Я так понимаю, вы закончили обсуждение вашего статуса с господином Брежневым? Спросил Брандт. Есть ли какие-нибудь пожелания? Только одно. Вовремя вспомнил я. Я так понимаю, что со всеми документами, которые вы мне выдадите, я смогу свободно перемещаться по миру, если понадобится. А как насчет моей жены? Не хотелось бы оставлять ее одну. Это не проблема, Александр, ответил канцлер, а Никсон кивнул головой. У нее будет дипломатический паспорт, и она везде сможет вас сопровождать. Вот за это особое спасибо, поблагодарил я. Мы ведь только что поженились, и сами понимаете. Понимаем, мы еще сами парни хоть куда, засмеялся Никсон. Скажи, Вилли, чего это они хохочут? Поинтересовался Брежнев, которому я не успел перевести. Я спросил насчет моей жены, Леонид Ильич, может ли она летать по миру, если понадобится. Вот они и смеются, мол, понимаем, жена молодая, мы и сами такие. А-а-а, видел твою по телевизору, заулыбался Брежнев. Парень, ты не промах, такую деваху отхватил. А как поет? Познакомил бы хоть. Обязательно, Леонид Ильич. А когда ты успел жениться? Ты же на срочной службе. А она из ГДР. Так мы уже здесь расписались, когда канцлер дал мне гражданство и я получил паспорт. Значит, вы свадьбу еще не сыграли. Обрадовался генсек. Так давай организуем. Она мечтает венчаться в соборе. Ответил я, немного смущаясь, не зная, как прореагирует главный коммунист страны Советов. Верующие, поднял брови генсек, если по-настоящему, то это хорошо. Я слегка офигел, но тут же вспомнил, что его самого и отпевали и хоронили по христианскому обычаю. А ты сам-то, крещеный, а то как же венчаться будешь? Да вот с этим проблема, поморщился я. Мама говорит, что крещеный, но никакого свидетельства нет, конечно, боялись. Ну, в церкви-то записи должны быть, сознанием дела сказал Брежнев. В какой церкви крестили, помнишь? Да она у нас одна на весь город Грозный, чего ж там помнить, будет тебе свидетельство, махнул рукой генсек, хоть завтра самолетом доставит. Да, в этом преимущество единоличной власти. Вот спасибо, Леонид Ильич, а то я маму хотел просить съездить. Думаешь, ей бы так сразу и выдали? Усмехнулся Брежнев. У церковников бюрократия почище нашей. Я только молча кивнул, вспомнив, как сам пытался получить это свидетельство в прошлой жизни. В церкви на меня только посмотрели как на сумасшедшего. Принесите справку от органа, которому нужно это свидетельство. Был ответ, а то, что этот орган я сам их не воодушевила на поиски в церковном архиве. А мать с отцом на венчание не зовешь? Тут же спросил генсек. Леонид Ильич, а то вы не знаете, как наши колхозники шастают по заграницам. Неожиданно для себя съязвил я. Разбросают навоз на огороде и в Ниццу пот смыть. Но Брежнев не обиделся, а усмехнулся и примирительно сказал. Ладно, не кипятись. Пришлю тебе своего ординарца, напишешь ему данные родителей и церковь. Свидетельство им домой привезут вместе с билетами на самолет. День сам укажешь. Все, что-то мы с тобой увлеклись собственными делами, а господа вишь вон, скучают. Мы закончили с Леонидом Ильичем, сказал я, обращаясь к Никсону и Бранту. Хорошо, кивнул канцлер. Мы хотели бы услышать от вас, Александр, хронологию событий, которые должны произойти в ближайшее время и, возможно, некоторые рекомендации в области международных отношений, основанных на ваших знаниях будущего человеческой цивилизации. Вы уже рассказали, к чему привела деятельность правительств наших и других стран, поэтому мы бы хотели избежать повторения тех ошибок, которые были допущены. А для этого, не могли бы вы коротко перечислить те проблемы, с которыми мир столкнется в этом и последующих годах? А уже на основе этой информации мы будем строить свою деятельность по исправлению ситуации. Я на несколько секунд задумался, собираясь с мыслями и поглядев на всех троих начал. В этом году будет несколько важных событий. Первое, будет свергнута власть коммунистов, социалистов и анархистов в Чили. Глаза Никсона радостно блеснули. Да, Ричард, сказал я, обращаясь к нему. Вы правильно все проанализировали и ожидали падения Аленде. Леваки завели страну в тупик, сейчас в экономике Чили царит полный хаос, каждый вечер тысячи домохозяек выходит на улицы гремя пустыми кастрюлями. Ежедневные теракты со стороны анархистов и коммунистов против буржуев, как они говорят, поставили страну фактически на грань гражданской войны. По существу она уже началась. Поэтому генералу Пиночету удалось менее чем за сутки свергнуть левое правительство, на защиту которого не станет ни армия, ни народ. В СССР, конечно, Пиночета называли фашистом, но этот фашист вытащит страну из пропасти и добровольно отдаст власть. В мое время Чили стало процветающим государством, одним из самых богатых в западном полушарии. Так что событиям в Чили мешать не нужно, там все завершится благоприятно. А вот на другом конце земного шара, на Ближнем Востоке, я думаю, ваше вмешательство необходимо. Саша, извини, что перебиваю, остановил меня Никсон. Когда точно в твое время произошло свержение коммунистов в Чили? 11 сентября, прямо с раннего утра, ответил я. Сначала военные корабли обстреляют Вальпараисо, высадит десант, затем начнется захват столицы и к середине дня все будет закончено. Кстати, вся коммунистическая пресса будет трубить на весь мир, что Альенди с автоматом в руках, как герой, до последнего будет оборонять президентский дворец, но на самом деле он сразу же застрелится. Ну это так, штрихи к портрету. Возвращаясь на Ближний Восток, должен сказать, что этот регион будет постоянной горячей точкой и головной болью всего мира до самого его конца. А в этом году, 6 октября, когда в Израиле отмечается судный день, самый важный день для евреев, в который они ничего не делают, а только молятся и целые сутки не принимают пищу, объединенные силы Сирии, Египта, Ирака и Иордании, при поддержке СССР и всего арабского мира нападут на Израиль. Сразу скажу, что Израиль разобьет все арабские армии, даже несмотря на то, что к уже имеющемуся вооружению СССР буквально завалил регион оружием и по некоторым сведениям, даже завез ядерные заряды. Я уже не говорю об участии советских летчиков и зенитчиков в боях, но и это еще не все. Мир будет на грани ядерной войны. Да-да, Леонид Ильич, в мое время мир висел на волоске. Ядерные силы СССР и США были приведены в полную боевую готовность, и только ваша личная симпатия к Ричарду Никсону, как и его к вам, остановили тогда ядерный апокалипсис. В моем времени вы сумели договориться и остановить войну. Сейчас, думаю, будет правильным не допустить ее вовсе. Вам всего лишь нужно лишить поддержки Сирию и Египет, и никакой войны не будет. И вообще, нужно пересмотреть политику на Ближнем Востоке. Может, хватит выбрасывать миллиарды долларов в бездну, все равно арабы проиграют. А если бы и выиграли, вы считаете, что было бы лучше? Если бы не было вражды между СССР и США, им просто нечем было бы воевать, и там давно наступил бы мир. Но это просто мои мысли, решать, конечно же, вам. Вообще, этим регионом нужно заняться всерьез, потому что он будет вечным источником напряженности, оказывающим влияние на весь мир. Отсюда террористы расползутся по всей планете. И если в мое время замерить его не получилось в основном из-за того, что США и СССР, а затем Россия оказались по разные стороны баррикад, то сейчас у нас есть отличный шанс. Хорошо, мы учтем твои предложения, кивнул Никсон, делая пометку в блокноте. Еще одна очень важная проблема в моем мире была связана с Ираном, продолжил я. Сейчас там правит Шах Реза Пехлеви, и он ведет страну по цивилизационному пути. Но в 1979 году, когда мусульманское духовенство, которое теряло влияние из-за этого, подобьет темные массы народа на выступление против Шаха, американский президент Картер откажет в помощи Шаху и его свергнет аятолла Хомейни, фанатик и мракобес, и страна повернет назад. Я могу много рассказывать о том, что там происходило, и расскажу вашим специалистам, которые должны будут заняться этой проблемой. Сейчас же скажу коротко. Нельзя допустить, чтобы Иран свернул с пути прогресса. Из-за этих мусульманских фанатиков погибнут миллионы. Они уже через год своего правления развяжут кровопролитную войну против Ирака, во время которой будут посылать на минные поля детей. «О, мой бог, зачем?» – изумленно произнес Никсон. «Чтобы сохранить танки. Они же дороже каких-то глупых людишек. Так падение Шаха произошло из-за отказа США его поддержать?» – спросил Никсон. «Это была решающая причина, как считали многие специалисты по Востоку», – кивнул я. «От себя добавлю, что если бы вовремя ликвидировали лидера радикальных исламистов Хомейни, до выступления одурманенных масс вообще бы не дошло. Но жестокий Шах, вместо того, чтобы сделать это, выслал его из страны, и тот сейчас спокойно живет в Париже. Здесь он дает многочисленные интервью, которые разносятся по всему миру жадными до сенсаций журналистами. Шах изгнал его из страны, чтобы ограничить ему возможность влиять на народ Ирана, но западная свобода дает этому мракобесу гораздо большие возможности. И это потом горько аукнется миллионам. Поэтому хотел бы задать вопрос, можно ли с теми, кто жаждет вас уничтожить, бороться в белых перчатках, давать им трибуну, с которой они же вас проклинают и призывают убивать, как собак? Не кажется ли вам, что такая терпимость до добра не доведет? Да, ты прав, кивнул Брандт задумчиво. Вспомнил свою Красную армию, следующая горячая точка, Афганистан. Сейчас там готовится антиправительственный переворот, с которого начнется кровавая баня, которая так и не закончилась при моей жизни. Там такой клубок, что мне нужно будет делать целый доклад. Сейчас же скажу, что раскручивание маховика перманентной войны в Афганистане, опять же, произойдет из-за противостояния СССР и США. Очень надеюсь, что теперь этого не случится. Сейчас самое главное, чтобы Советский Союз не влез туда с братской помощью. Леонид Ильич уже в курсе, к чему это приведет. Не только на десятки лет ввергнет Афганистан в непрерывную войну, но и развалит сам Союз. Я на секунду снова задумался, какие события еще были в моей действительности в эти годы. В апреле 74 го в Португалии случится революция «Гвоздик», генерал Антонио де Спинола совершит бескровный военный переворот, и в стране начнутся демократические преобразования. Военные передадут власть политикам путем выборов. Анголе дадут независимость. В мае 1974 года Индия проведет успешные ядерные испытания и станет ядерной державой. Летом этого же года Турция введет войска на Кипр, и он, до самого последнего дня моего пребывания в том времени, будет разделен на два государства. Правда, Турецкую республику Северного Кипра не признает никто в мире, кроме самой Турции, разумеется. Больше ничего значимого в 1974 году не произойдет. А в начале 1975 года, в феврале, лидером консервативной партии Великобритании станет Маргарет Тэтчер, нынешний министр образования, которую в народе называют «железной леди». В мае 1979 году она станет первой женщиной-премьер, министром Великобритании, и на этом посту будет 11 лет и полностью оправдает это прозвище. Конечно, до ее премьерства еще как бы далеко, но мне кажется, что ее уже сейчас можно привлекать к решению международных проблем. Это очень умный политик. Думаю, что нужно организовать постоянно действующий совет из представителей крупных держав, которые по существу должны заменить ООН. Вы сами увидите, что эта организация с каждым годом будет терять свое значение в мире и превратиться в международную компанию болтунов. Многочисленные резолюции просто никто выполнять не будет. Я считаю, что вообще следует решать проблемы более жесткими методами, иначе они не будут решаться годами. Приведу один пример. Я сделал маленькую паузу, чтобы заострить внимание лидеров держав. В начале 2000-х годов у берегов Сомали появились пираты. Да-да, как это ни странно звучит, но это были самые настоящие пираты. Кивнул я, увидев удивление на лицах всех трех лидеров. Это были вчерашние рыбаки, решившие, что можно добывать средства к существованию намного более простым способом и, самое главное, гораздо в больших размерах. На своих лодках они подплывали к торговым судам, брали их на абордаж и требовали выкуп. Нападению подверглись десятки судов, были жертвы среди экипажей судов, которые становились заложниками. Ущерб составил более 7 миллиардов долларов. Многие страны послали в этот район свои военные флотилии, которые мало что могли сделать. Как-то негуманно стрелять в бандитов. Вы представляете, во сколько обходилось содержать там флот таким странам, как США, Великобритании, Франции, России и другим. А пираты настолько обнаглели, что, потешаясь над беспомощностью военных моряков, даже обстреляли из гранатометов корабль ВМС США. Нужно отдать должное американцам, они не стали это терпеть и потопили катер пиратов. Но их ведь было десятки и сотни. И казалось, что решить проблему невозможно. Но то, что не смогла сделать мощнейшая объединенная флотилия военных кораблей самых главных стран планеты, сделали два арабских шейха из Абу-Даби. И для этого им не нужны были миллиарды долларов. Они заплатили всего 50 миллионов долларов американской частной военной компании «Бладсквотер», и парни решили вопрос. Догадываетесь как? Да, они просто перестреляли пиратов и уничтожили все их базы на берегу. Причем главарей и их подручных расстреливали не скрываясь, на глазах их соотечественников, чтобы преподать урок. Более 300 пиратов было истреблено, остальные решили, что лучше снова ловить рыбу, пока их самих не пустили на корм морской фауне. И вот скажите теперь, что так нельзя и не гуманно. Гуманно нужно относиться к людям, а не к преступникам. Когда заложники сидели в клетках и ждали выкупа, это было гуманно. А пиратов, когда их ловили военные моряки, сажали в комфортабельные камеры, в такие условия, в которых они никогда не жили. Как думаете, сильно они опасались быть пойманными? Будем надеяться, что на этот раз до этого не дойдет, сказал Никсон. Не исключено, кивнул я. Времени еще много и все может настолько измениться, что эти пираты просто не появятся. Но это не значит, что не будет других проблем, решение которых не потребует таких же жестких мер. Напротив, я уверен, что такие проблемы будут. Одна из них как раз рождается прямо сейчас. И что же это? Напрягся президент. Наркоторговля, ответил я. В мое время это было настоящим бедствием для всех стран мира. Но начиналось все с США, вернее, с Колумбии. Именно там, совсем молодой, но чрезвычайно жестокий и целеустремленный Пабло Эскобар создаст знаменитый на весь мир медельинский картель, который уже к 1980 году будет контролировать 80% мирового рынка кокаина. Эскобар станет богатейшим преступником в мире. Его личное состояние достигнет 30 миллиардов долларов. Он создаст собственную армию, которая будет похищать, пытать, убивать богатых бизнесменов и известных политиков. Он объявит настоящую войну правительству. Перестрелки с полицией и армией будут проходить прямо на улицах городов. Погибнут сотни гражданских людей, просто попавших под горячую руку. Пабло Эскобар наладит поставки кокаина в США, используя корабли, самолеты и даже подводные лодки. Миллионы американцев станут наркоманами. Убытки в экономике составят миллиарды долларов. В Соединенных Штатах будет создана специальная антинаркотическая служба. Для борьбы с медельинским картелем в Колумбию будет направлен спецназ, знаменитая «Дельта». Эскобар будет в конце концов убит в декабре 1993 года, но кокаиновая мафия уже никуда не денется, потому что миллионы наркоманов по всему миру будут требовать эту заразу. А если есть спрос, то будет и предложение. Сейчас еще есть возможность остановить Эскобара и других наркоторговцев. Медельинский картель еще не создан. В мое время он появился летом 1977 года. Наркомафия пока не так сильна. У нее нет собственной армии, и ликвидация ее будет стоить гораздо меньше человеческих жизней, не говоря уже о финансовых затратах. Мы можем уберечь миллионы молодых людей от наркотиков, да просто спасти их от смерти. А это гораздо дороже любых денег. Только нужно действовать незамедлительно и решительно. Главари не должны сидеть в тюрьмах, которые они превращают для себя в шикарные отели, как сделал это Пабло Эскобар, когда он впервые сел в тюрьму в Колумбии. И только участие американцев в очередной его поимке закончилось смертью мерзавца. Так стоило ли терять время, людей и финансы? Может, разумнее было сразу его пристрелить и следить, чтобы никто другой не пришел ему на смену? Я посмотрел на внимательно слушающих глав государства. Я понимаю, существует закон, общественное мнение, пресса и прочее, продолжил я, но государство при лечении язв общества должно вести себя как хладнокровный хирург, который не жалеет пациента с гангреной, приговаривая: «Потерпите, голубчик, скоро должно пройти. Сейчас я вам положу болеутоляющую мазь». Хирург должен ампутировать палец, пораженный гангреной, чтобы позже не пришлось отрезать всю руку, а то и вообще хоронить пациента. «А что было во Вьетнаме, когда мы оттуда ушли?» — спросил Никсон, когда я замолчал. «Ну да, для него это сейчас самая горячая тема. Северный Вьетнам не собирался выполнять условия подписанного соглашения о прекращении огня, и после того, как вы полностью вывели войска, стал провокациями против Южного Вьетнама проверять вашу реакцию. И убедившись, что американцы не намерены больше вмешиваться, начали полномасштабное вторжение и, конечно же, захватили всю страну. С 1976 года из двух частей Вьетнама создано единое государство, где правит коммунистическая партия». Никсон скривился, как от зубной боли. «Да, к сожалению, коммунисты победили», — кивнул я, — «хотя в 21 веке они уже другие, как и китайские коммунисты. Им удалось скрестить коммунистическую идеологию и свободный рынок. Появились частные предприятия, свои миллионеры и даже миллиардеры. Китай вообще выйдет на второе место в мире по экономической мощи после США. И все это благодаря твоей, Ричард, политике. Америка перенесет в Китай многие свои заводы. А к чему это приведет, думаю, всем понятно. Причем Китай будет действовать очень часто против общепринятых правил в открытую, воруя технологии за счет дешевой рабочей силы, заполонить своими товарами весь мир. Так что я думаю, нужно немного скорректировать твою новую политику по отношению к Китаю. Там ведь, несмотря на построение самой передовой капиталистической экономики, у власти останется компартия, то есть диктатура, а все издержки ее вам всем хорошо известны. Не забывайте также о существовании Северной Кореи. Эта страна с вечно голодным населением превратится в настоящего монстра с ядерным оружием, которым она будет шантажировать весь мир. Я считаю, что этого допустить нельзя, и решать этот вопрос необходимо сейчас, пока она еще очень слаба и критически зависима от поставок продовольствия. Нельзя откупаться от шантажиста, подкармливая его. Не заметите, как вырастите чудовище. Я остановился, вспоминая, о чем еще забыл сказать. Да, чуть не забыл. Вспомнил я: господин канцлер в курсе, что произойдет в скором времени в Камбодже? Там победят коммунисты, причем самые оголтелые фанатики, которые на деле осуществят все бредни Карла Маркса о коммунистическом обществе. Общие жены, общие дети, труд по 14 часов, жизнь в общих бараках. Надсмотрщиков делали из детей, которых очень легко и быстро можно превратить в самых жестоких палачей и убийц, ведь дети не испытывают жалости. Этот кошмар нужно остановить. Не знаю как, опыта в государственных делах у меня нет, тут я могу помогать вам только с оперативной информацией, которую вы другими способами получить не сможете. Но все остальное – дело военных и специалистов. Ну что ж, думаю, для первого раза достаточно. Как думаете, господа? Вилли Брандт оглядел своих визави. А что ты скажешь о Европе? Пожевав губами, спросил Леонид Ильич. В Европе, вы с канцлером начали по-настоящему позитивные и прогрессивные процессы, сказал я, но задумавшись на секунду, продолжил. Однако, принцип нерушимости послевоенных границ, добрососедства и сотрудничества – это, конечно, хорошо, было, для своего времени. Но я знаю, чем это закончилось через 20 лет после подписания соглашения. Так стоит ли сейчас ждать эти 20 лет, может сразу перейти к тому, чего не миновать. Ты о чем? Поднял свои кустистые брови генсек. В этом году ФРГ и ГДР будут приняты в ООН, ответил я. Но Германия воссоединится в 1990 году. А почему бы не сделать это раньше? Что мешает? Почему не объявить свободный выход всем желающим странам из Варшавского договора? Распустить Варшавский договор. Брежнев подался вперед. Тогда нужно распустить и НАТО. Леонид Ильич, ну вы же прекрасно знаете, что в НАТО никого насильно не загоняли. Легко улыбнулся я. В отличие от Варшавского договора, это только в газете «Правда» постоянно печатают карикатуры о том, что НАТО держится на штыках. В действительности-то, как раз наоборот. История это покажет. Как только страны социалистического лагеря почувствуют, что СССР ослаб, они разбегутся кто куда и тут же начнут проситься в НАТО, чтобы защититься от бывшего брата. Так почему не начать этот процесс сверху и именно из СССР? Тогда у народов бывших социалистических стран сложится совсем другое мнение. Они не сбегут из-под конвоя, а получат свободу от братской страны. Это же знаменитый принцип. Если не можешь остановить процесс, возглавь его. А процесс распада так называемого социалистического содружества не остановить. Да, на какое-то время его можно затормозить. Как это вы сделали в Чехословакии, слава богу, почти без крови, но только потому, что это были чехи и словаки, они и Гитлеру не сопротивлялись, хоть и имели одну из сильнейших армий в Европе, но вскоре поднимется народ в Польше, а эти парни так просто не сдадутся, в моем времени они скинули коммунистов и СССР побоялся вмешаться, а потом Польша из отсталой аграрной страны превратилась в локомотив Европы. Так что, нужно снимать шор из глаз и заканчивать эти эксперименты над людьми. Дайте им, наконец, жить спокойно, без этих вечных пугалок, типа враг у ворот, ну и в достатке, который социализм не способен дать. Так может пусть СССР присоединится к НАТО, предложил Брандт. Брежнев при этих словах скривился, как от зубной боли. И я понял, как это звучит для него и что более важно – как это будет звучать для всего генералитета. А может лучше тогда создать общий оборонительный союз на новой основе, задумчиво сказал Никсон. Одновременно объявим о распуске Варшавского договора и НАТО и сразу же начнем процесс создания нового союза, куда войдут все демократические государства Европы и Америки. Вот это мне больше нравится, удовлетворенно произнес Леонид Ильич, кивнув головой. И этот союз может взять на себя не только оборону тех стран, которые в него войдут, но и поддержание мира во всем мире. Глава 14. Соня, Павел, вы телевизор смотрите? Соседка Анна Сорокина заглядывала через невысокий забор, который отделял ее двор от соседнего, где проживали супруги Любимовы. Ага, нам только и осталось, что телевизор смотреть, усмехнулась Софья Любимова, разгибая натруженную спину и опираясь на мотыгу. А ты уже все посадила в огороде, что перед телевизором сидишь? Да меня Витька позвал, говорит, что вашего Саньку по телевизору в новостях показывают. Он у тебя опять что ли перебрал? Засмеялась Софья. Ты бы закрывала подвал на замок, а то совсем сопьется парень, который день уже не просыхает. Ой, ну ты скажешь, что же, Соня, сопьется. Возмутилась Анна. Парень только из армии пришел, что ж ему стаканчик домашнего вина не выпить перед ужином. Это ему со стаканчика наш Саша в телевизоре померещился, он в ГДР служит. В какой он там телевизор мог попасть? Да я тоже не поверила сначала, а пригляделась, похож, не сдавалась Анна. Да посмотри сама, скоро новый выпуск новостей будет, может снова покажут. Там же фестиваль какой-то за границей проходит, вот о нем и рассказывают. Музыканты разные выступают и наши, и ихние, и зарубежные, а ваш Санька же в оркестре служит, ты сама хвалилась. Услышав о фестивале, Софья засомневалась. Павел, включи телевизор. Крикнула она мужу, который чистил кроличьи клетки. «У меня руки в дерьме. Какой тебе телевизор?» Ворчливо ответил муж, продолжая выгребать помет. «Соседка говорит, что Сашу показывают. Бросай клетки. потом закончишь». Услышав о сыне, Павел Васильевич быстренько закрыл клетку и поспешил в дом. Старенький телевизор еще прогревался, когда в дом вошла супруга, вытирая руки о передник. Черно-белый горизонт мигнул несколько раз и, наконец, проявил картинку. В составе советской делегации помимо известных артистов эстрады участвуют также и новое поколение музыкальных талантов. Кириллов, диктор центрального телевидения СССР, заглянул в лист бумаги, который он держал перед собой. Как мы уже рассказывали вам, особым успехом у западно-германской общественности пользуется вокально-инструментальный ансамбль, состоящий из молодых военных музыкантов одного из полков группы советских войск в ГДР. Это первое крупное международное мероприятие, где им довелось представлять нашу страну. И как прекрасный образец интернационализма и дружбы между народами, совместно с нашими воинами, музыкантами выступает совсем юная девушка, школьница из ГДР, которая исполняет популярную советскую песню «Ландыши». Песня была специально подготовлена для этого фестиваля и переведена на немецкий язык. На экране появилась большая сцена, установленная в огромном парке на берегу какой-то реки. «Хиутихапыч диргибрачт, эсцеха неблумен индерначт». Совсем молодая девчонка задорно приплясывала вокруг парня с аккордеоном. Камера в основном показывала эту пару, иногда давая общий план. Что ж, они остальных близко не показывают, с досадой сказал Павел Васильевич. Санька же у нас на ударнике играет, его совсем не видно, если он и правда там. С чего это ты решила, что сын в этом ансамбле играет? Да Витька сказал, соседский, ответила жена, не отрывая пристального взгляда от экрана, на котором действительно трудно было кого-нибудь хорошо разглядеть. Впрочем, то, что девушка очень красива, оба разглядели, потому что телеоператор постоянно делал наезд на нее, выводя на экран крупный план. Только немку свою и показывают, в сердцах заметил Павел Любимов. Заканчивая песню, девушка крутнулась на одной ноге и упала на скрещенные руки, оперевшись на плечо аккордеониста. Лица парня и девушки соприкоснулись и замерли, заполнив весь экран телевизора. «Ой, да это же наш Санька!» – в изумлении воскликнула Софья Федоровна. «А почему он на аккордеоне?» – удивился муж. «А ведь точно, он это!» «Напоминаем вам, что сегодня, после программы «Время», в 21 час 30 минут, мы будем транслировать полное выступление советских артистов на Международном фестивале дружбы, проходящем в столице Федеративной Республики Германии, городе Бонне», – объявил Кириллов. «И о погоде. Давай заканчивай со своими кроликами и пойдем к Николаю, у него цветной телевизор», – распорядилась Софья Федоровна и первая поднялась, чтобы побыстрее развязаться с прополкой. Сорняки в этом году полезли на удивление рано. «Ваш Санька в Бонне», – рассмеялся Николай Васильевич, младший брат Павла. «Да вам померещилось, он же в ГДР служит, их там из-за ворота чуть не на веревочке выводит, а вы тут о Бонне говорите, это же ФРГ, наши враги». «Самим не смешно, ну хиба ж я сына родного не признаю», – обиделась Софья. Она иногда употребляла украинские слова, хотя уже давно уехала из Украины. «Точно, сын это», – поддержал муж. «Да по вашему телевизору ничего не разберешь», – посмеивался младший брат. «Вот увидите, ошиблись вы. Пока ждали начала концерта, собрали на стол дары колхозных полей и ферм». Николай нырнул в погреб и достал двухлитровую бутыль домашнего вина. «Ну, давайте выпьем по чарочке, чтобы не так обидно было за ошибку», – сладко улыбаясь съязвила Шура, жена Николая. Чокнулись, выпили. «Соня, попробуй мои прошлогодние маринованные помидоры». Шура подала тарелку с домашним маринадом. «Очень уж хорошо получились, а то я не пробовала», – возразила Софья. «Мои мне нравятся больше». Братья, привыкшие к постоянной пикировке жен, сделали вид, что поглощены телевизионным сюжетом о рекордном привесе телок на фермах Краснодарского края. Налили по второй. После третьей диктор наконец объявил о начале трансляции. «Ну посмотрим, где вы там Саньку увидали», – посмеивался Николай. Первой на сцену вышла Людмила Зыкина. «Ну да, куда же без нее», – усмехнулся младший брат. «А что, запоет, так запоет», – обрадовалась появлению известной артистки Шура. «Аж на стекла в окнах звенят». Шура была из простой семьи и частенько употребляла простецкие, народные словечки и выражения, в отличие от мужа, который после демобилизации окончил ВПШ, высшую партийную школу, и занимал пост парторга в колхозе имени 1 мая. Исполнив всего две песни, Зыкина также бережно унесла свое монументальное тело, как и выносила его до этого. После Зыкина из-за кулис появился Муслим Магомаев. «Вот этот певец мне нравится», — сказала Софья Федоровна. «Только никак не запомню, как его зовут. Фамилия у него какая-то чеченская. Магомаев. Муж очень любил музыку, хотя сам был абсолютно лишен музыкального слуха. Поэтому, когда у сына обнаружились кое-какие способности, был на седьмом небе от счастья». «О, по какому случаю торжество?» — удивилась Лариса, младшая дочь Николая и Шуры, входя в дом. «Да вот, тетя Соня говорит, что Саньку ихнего должны показать», — широко улыбаясь ответила мать. «Саньку», — хмыкнула Лариса. «С какого перепугу?» — говорит, выступает он на фестивале, — продолжила Шура, и улыбка стала еще язвительнее. «В Западной Германии». «Да вы что, тетя Сонь», — рассмеялась теперь и Лариса. «У нас в ансамбле и ударной установки-то не было. Один маленький барабан и тарелка. Где он мог научиться играть-то? А он на аккордеоне играл», — ответила Софья Федоровна, уязвленная недоверием теперь еще и дочери Шуры. «На аккордеоне?» — еще сильнее удивилась Лариса. «Может, на баяне? Он же в музыкалке на баяне учился». «Да что ж я баян от аккордеона не отличу. Аккордеон это был». «Тихо», — перебил их Николай. «Объявляют следующих артистов». Элегантно одетый молодой мужчина слегка наклоняется к микрофону. «А сейчас, советско-германская группа «Ветер перемен». Девушка в длинном блестящем платье подхватывает. Руководитель и композитор группы – Александр Любимов. Солистка – Габриэль Хитвер». «Ну, что мы вам говорили?» – вскричали хором Павел и Софья. Николай с Шурой так и застыли с полуоткрытыми ртами. «Нифига себе!» – вытаращила глаза Лариса. Мощное вступление, и девушка начинает петь. «Руку мне дай, на середине пути, руку мне дай, нам еще долго идти». Во время исполнения она иногда бросает взгляд на гитариста, стоящего рядом, как бы обращаясь со словами песни к нему. «Он что ли на гитаре играет?» — еще больше удивляется Лариса. «Он же ее никогда в руках не держал. Неси магнитофон», — командует отец. «Успеешь другие песни записать». Лариса метнулась в свою комнату и через минуту выбежала с портативным катушечным магнитофоном, предметом зависти всех подруг, потому как был он единственным на всю станицу. «А девчонка-то на вашего Саньку постоянно смотрит», — удивленно говорит Николай. «Немки они такие», — резко говорит жена и довольно чувствительно хлопает мужа по коленке. А когда Николай удивленно оборачивается к ней, то натыкается на тяжелый взгляд из-под лобья, который сразу же будет в нем воспоминание о тяжелых разборках с тогда еще молодой, но уже очень крутой сельской девой, Александрой. Николай закончил войну лейтенантом, командиром взвода артиллеристов, на территории Германии. Его батарея была расквартирована на окраине Фюрстенвальде, недалеко от Берлина. Была весна, май, победа и жажда жизни. Николай, 20-летний голубоглазый блондин, так подходивший под немецкий стандарт красоты, покорил сердце не одной юной фройлин, но не устоял и сам. Такая же белокурая веселая немка буквально свела его с ума. Уезжая по демобилизации домой, он твердо обещал ей, что сумеет найти способ забрать ее в союз, и сам в это верил. Но когда он приехал домой, где на 10 девчонок было далеко не 9 парней, а хорошо если 2-3, его буквально рвали из рук друг у друга терские боевые казачки. В той нелегкой битве победила Александра Теничкина, самая некрасивая, рябая и конопатая, но зато самая решительная, не останавливающая и перед рукоприкладством для достижения своих целей. Николай не успел опомниться, как стал отцом замечательной малышки, которая, к своему счастью, абсолютно не была похожа на мать, но была вылитой копией Николая, блондинка с голубыми глазами. И в этот момент он получил письмо из далекой Германии, в котором его совсем недавно горячо любимая Гретхен сообщала, что любит, скучает и ждет, когда дорогой Коля заберет ее к себе, вместе с сыном, которого она назвала в честь русского папы, Николасом. Письмо это первой прочитала, естественно, Шура, а красавец Николай лишился пряди волос и чудом избежал потерю кое-чего более важного для мужчины. Николай вздрогнул и повернулся к экрану телевизора. «А ты, Коля, прав», — внимательно глядя на экран, согласился старший брат. «Почему-то она ни на кого больше не смотрит. Может, это так надо по сюжету песни?» «Ага, по сюжету», — проворчала Шура, глянув искоса на мужа. Дальше смотрели и слушали в тишине. Но когда пара запела незнакомую песню на английском и Санька, сняв гитару, обнялся с девушкой, и они во время исполнения буквально поедали друг друга глазами, сомнения покинули всех. «Это что же вас, любимовых, на немок-то тянет?» — растягивая слова, медленно сказала Шура. «У них там что, поперек что ли, или медом намазано?» Шура, укоризненно произнес Николай, глазами показывая на сидящую рядом дочь. У ее ног, на полу, магнитофон наматывал магнитную ленту, записывая концерт. «Я уже 45 лет, Шура», — повысила голос жена, — «но я все помню». Возвращались домой в смятении. «Да что ж он себе думает?» — сокрушалась мать. «Она разве ж к нам в колхоз поедет, такая краля?» «Нет, девчонка хорошая и по всему видно, что любит его, по глазам видно, но как же?» Софья Федоровна не могла найти слов, чтобы выразить свою растерянность и смятение. «Ну сердцу ведь не прикажешь», — вздыхал отец. А утром принесли сразу две телеграммы. «У меня все хорошо, ТЧК, мы на фестивале ТЧК, вызываю на переговоры ЗПТ, все объясню ТЧК», — прочитал Павел Васильевич и повертел в руках второй телеграммный бланк, который как раз и приглашал их завтра на главпочтамт для переговоров. Помолчал и добавил: «Ну вот там все и узнаем». Чита Любимовых явились на переговорный пункт за час до назначенного времени. «Лучше посидим спокойно, отдохнем, чем опоздаем на минуту и разговор отменит», — рассуждала Софья Федоровна, идя рядом с мужем по проспекту Красных Фронтовиков. Девушка в окошке не удивилась раннему появлению пожилой поры. Она уже привыкла, что все эти жители окрестных станиц и аулов всегда являются на переговорный пункт чуть ли не с рассветом и терпеливо сидят, иногда часами, если разговор вдруг задерживался из-за проблем на линии. «Девушка, а вы про нас не забыли?» — заглянула в окошко Софья Федоровна. «Мы переговоры ждем с сыном. Он на этом фестивале в Германии выступает. Поет там с девушкой, немкой. Это ваш сын?» — удивилась телефонистка, которая уже собралась отшить беспокойную клиентку. «Какие замечательные песни у них. Я вчера записывала на магнитофон с телевизора. Не беспокойтесь, женщина, вас вызовут по радио». Софья вернулась к терпеливо ждущему мужу. «Девчата, здесь мать того парня, что на фестивале выступает». Тут же повернулась телефонистка к своим коллегам. «Какой парень?» «Тот, что с немкой обнимается», — спросила подруга. «Ага, мать говорит, что это он». «Так он из Грозного». «Ничего себе», — присоединилась третья телефонистка. «Нужно будет послушать, чего он там будет рассказывать». «Ага, ты еще на громкую связь их выведи», — засмеялась первая. В это время дали линию с Бонном. «Бонн, Федеративная Республика Германия», — разнес динамик голос телефонистки по всему огромному помещению Грозненского почтамта. Третья кабина. Непрерывный шум, создаваемый десятками людей, ожидающих переговоров, мгновенно стих, и народ закрутил головами, выискивая таких редких граждан Советского Союза, у которых есть с кем разговаривать по ту сторону железного занавеса. «Это нам. Пойдем быстрее», — засуетилась Софья Федоровна, поднимая мужа. «Где эта третья кабина?» «Да вот же, рядом совсем». Павел Васильевич старался казаться спокойным, но голос предательски дрогнул. «Мам, пап, привет», — услышала Софья Федоровна голос сына сквозь шорохи и щелчки телефонной линии. Муж стоял рядом, прислонив ухо к трубке. «Здравствуй, сынок», — ответила мать. «Ты как же оказался-то там, так далеко?» «Да это длинный рассказ, мам», — услышала смех сына. «Я вам все расскажу при встрече. Сейчас я звоню только для того, чтобы вы не беспокоились. У меня все отлично. К вам приедет человек, он привезет один документ и билеты на самолет вместе с вашими загранпаспортами. Вы с этим документом прилетите ко мне, и здесь я все вам расскажу. А сейчас познакомьтесь с Габи». «Добрый день, Софья Федоровна и Павел Васильевич», — раздался в трубке милый голосок. «Меня зовут Габриэль, и я выступаю вместе с вашим сыном». «Как к тебе?» «Куда?» «В Германию». «Зачем?» — растерялась мать. «Ой, извините». «Здравствуй, Габриэль. Мы видели ваше выступление по телевизору, нам очень понравилось. Вы замечательно поете. Но зачем нам лететь в Германию? Тебе разве не могут дать отпуск?» «Ма, ну ты не хочешь, что ли, немного развеяться и посмотреть мир?» — снова смеющийся голос сына. «И чего там папа молчит?» «Пап, ты нас слышишь?» «Слышу, сынок». Павел Васильевич отобрал трубку у растерявшейся супруги. «Добрый день, Габриэль, приятно познакомиться. Я вот думаю, что вы не просто так звоните вместе и зовете к себе. Сын, просто скажи «да», если я правильно понял смысл вашего совместного звонка и нашей поездки к вам». Он выделил слово «совместного». «Да, пап, ты всегда понимал многие вещи без лишних объяснений», — услышал отец довольный голос сына. «Все подробности потом. Как у вас здоровье, жизнь? Что нам сделается, сын?» Павел Васильевич был горд тем, что все правильно понял. «На здоровье не жалуемся, работаем. Кстати, о работе. Пап, не беспокойся насчет этого», — перебил сын. На всякий случай можешь переговорить с этим человеком, который принесет билеты и паспорта. Он все уладит. Ну, сын, честно скажу, удивляешь ты меня, покрутил головой отец, но тут же оборвал себя. Ладно, поговорим потом. Не телефонный это разговор. Правильно понимаешь, пап, ты знаешь, я вообще не любитель разговоров по телефону, потому как всего-то пару раз за всю жизнь по нему разговаривал, а сейчас, тем более. Так что если нет вопросов, то будем заканчивать. Ждем вас в Германии. Привет всем родственникам. А на кого же мы хозяйство оставим? Сокрушалась Софья Федоровна, семеня рядом с мужем на пути к автовокзалу. Кролей, курей. Хорошо хоть кабанчика на Рождество закололи, да я колбас наделала. Нужно будет с собой захватить. Саша любит домашнюю колбасу. Ну вот, дашь колбаски соседке, она живность нашу и накормит. Успокоил муж, невеликий труд. А сын удивил, так удивил. Да, за границей выступает, согласилась Софья Федоровна. Да при чем тут это? Павел Васильевич даже притормозил. Он и так за границей, с первого дня службы. Ты не поняла что ли зачем мы в Германию летим? Ну чего ж не поняла, с сыном повидаться. Ага. Чего ж не повидаться, засмеялся старший Любимов. Солдат из ГДР даже никого в отпуск не пускают, а тут вдруг родителям домой билеты с паспортами посыльной привозит, не желаете ли сына проведать, пока он по дальним заграницам катается? Ну ты мать даешь, Софья Федоровна растерянно смотрела на мужа, до нее как-то понимание всей странности этой ситуации не сразу дошло, неожиданный разговор с сыном занял все ее мысли. Но теперь она поняла, насколько это выглядит нереально. Да на свадьбу мы летим, на свадьбу. Не стал дальше мучить жену Павел Васильевич. Поэтому он вместе со своей невестой и звонил. Если бы они просто пили вместе, чего бы она присутствовала при разговоре и с нами знакомилась. Тем более, что она немецкая школьница, как сказали по телевизору, а не какая-нибудь дочь офицера. Так что ж он на школьнице жениться собрался, значит очень хорошая девушка. Вот он и не хочет ее упустить, засмеялся муж, так ему же еще столько служить, какие же они будут муж и жена, не сдавалась мать, он же сказал, что все объяснит при встрече, чего сейчас мы будем гадать, через 4 дня, ближе к вечеру, возле неприметного дома по улице Ворошилова остановилась черная Волга, из которой вышел молодой, но очень серьезный человек с дорогим кожаным портфелем. Привычно оглядевшись вокруг, он подошел к калитке и несколько раз постучал кольцом, висевшим как раз для подобных ситуаций. «Заходите, открыто!» Выглянула из летней кухни Софья Федоровна. Молодой человек толкнул калитку и вошел во двор. «Добрый день!» – поздоровался он. «Здесь проживают Павел Васильевич и Софья Федоровна Любимовы?» «Да, я Софья Федоровна, а муж отдыхает, у них на аэродроме утренние полеты были. Я сейчас его разбужу. Спасибо!» Коротко ответил прибывший. Через пару минут из дома, вслед за супругой показался заспанный Павел Васильевич. «Добрый день!» Еще раз поздоровался парень. «Где мы могли бы поговорить?» «Если хотите, давайте пройдем в дом», предложил Павел Васильевич, поздоровавшись. «Или можно в беседке, если хотите на свежем воздухе». «Да, лучше на воздухе», согласился прибывший. Все трое прошли в беседку, которая была тут же, в углу большого двора. Весной и летом она служила летней столовой. Мужчина открыл портфель и достал большой конверт из плотной бумаги, из которого он тут же достал две красные книжицы. «Это ваши паспорта с визами для поездки в Западную Германию». «Как, в Западную?» – воскликнула Софья Федоровна. «Наш сын служит в ГДР. Я не знаю всех обстоятельств», – спокойно сказал мужчина. «Мне поручено только передать документы, которые должны быть у вас при себе для поездки в Бонн, столицу Федеративной Республики Германии. Насколько мне известно, ваш сын в данный момент находится там в командировке. Вы летите на встречу с ним. При встрече вы должны передать ему этот конверт». Он протянул другой конверт, поменьше, запечатанный сургучной печатью. «А что в нем?» – спросил Павел Васильевич. «Не могу знать». «Все так же, без каких-либо эмоций», – ответил посыльный. «А это ваши билеты на самолет. Вы вылетаете послезавтра в 8 часов утра рейсом на Москву. Там у вас через 2 часа самолет на Бонн. Ой, а мы успеем добраться к 8 часам в аэропорт». Софья Федоровна с испугом посмотрела на мужа. «В 8 вылет», – ответил тот. «А мы должны быть за 2 часа до вылета. Придется просить Ивана Кузнецова, чтобы подбросил на своем Запорожце. Никого просить не надо», дождавшись паузы, спокойно сказал посыльный. «В половине седьмого за вами заедет машина и сразу доставит вас к самолету. В аэропорту Домодедово вас встретит и доставит на рейс в Бонн. Супруги Любимовы только переглянулись. А как же с работой? Вспомнил Павел Васильевич.